Глава 6. Найти себя без зеркала. Юля из тех людей, которые внушают мне некоторый трепет. Кажется, что они могут все, если только захотят. Вот счастливая и мокрая Юля в гидрокостюме переплыла Гибралтар, а вот она же с коллегами держит золотого льва. Это значит, что реклама, созданная их агентством, завоевала премию на Каннском фестивале. «Я хочу понять, почему мне так скучно», — сказала Юля, не тратя времени на предисловие. «Хочу попробовать разобраться. Родилась я в провинции, родители были инженерами, но видели, что я гуманитарий, и не настаивали на техническом вузе. Я окончила филфак и еще на 4-м курсе ушла в рекламу. В самом деле, не училкой же работать и не романы писать. Быстро переместилась в Москву, здесь поработала в паре агентств, затем уехала в США, оттуда в Лондон, стала креативным директором. Рекламный бизнес, знаете, та еще соковыжималка. Но мне она как раз по душе, и это именно то, что я люблю делать». «Но при этом вам скучно». «Не все время. Когда я куда-то переезжаю или продвигаюсь, мне сначала кажется, что передо мной удивительный, классный мир новых крутых возможностей, что горизонты все шире, а свет все ярче. А потом я понимаю, что да, скучновато, пора двигаться дальше. Но вот 1,5 года назад я оказалась в самом крутом городе на свете, в одном из крутейших рекламных агентств, на отличной должности. Мы делаем блестящие проекты. А я чувствую, что мне неинтересно уже. Я и это как будто проехала. И непонятно, что делать, потому что в рамках рекламного бизнеса двигаться вверх уже некуда. Процесс нравится, клиенты прекрасные, коллеги хорошо относятся. Но не радует, понимаете?» «Понимаю», — сказал я. «Вы 3 раза сказали «круто», а еще «удивительно», «классно», «прекрасно», «хорошо», «отлично», «блестяще» и еще что-то, кажется, шире и ярче. Как тут не заскучать? «И вот я теперь даже и не знаю», — продолжала Юля. «Какие еще можно классные проекты делать? Чем заняться? Мне кажется, что я застряла. Мигрировать в какую-то более творческую сторону. Например, снимать кино». «Кино — это здорово», — кивнул я. «А что именно вас привлекает в кино? Вот если не глянцевый образ кинорежиссера, а конкретнее. Подбирать детали, которые должны оказаться в кадре, говорить актеру «встань так, а вот здесь надо сыграть точнее». Юля задумалась. «Я влиять на общество хочу. Реклама так сильно на общество не влияет, даже социальное, а кино может. Хочется стать частью культуры, но я боюсь провала. Так ведь там конкуренция зверская, как бы не потерять то, чего достигла. Многих видела, кто туда ушел и не преуспел совсем». «Вы хотите влиять на культуру, хотите преуспеть и боитесь провала». «Можно предположить, — сказал я, — что эти ваши переживания связаны с колебаниями вашей самооценки. Я прав? Есть такое?» «Ну, как у всех креативщиков. Я царь, я раб, я червь, я бог». «Не будем кивать на профессию», — возразил я. «Лучше посмотрим на ваши собственные, индивидуальные особенности. Возможно, у вас есть этот маятник, который качается от всемогущества «я молодец» до «я ничего из себя не представляю, все пусто и скучно». Какое-то время вы чувствуете себя на вершине, а потом возникает скука, вы куда-то спускаетесь, и уже кажется, что это все не так интересно, и невольно обесцениваете то, чего достигли раньше, и вам нужна новая вершина. И этот маятник работает независимо от реальных достижений». «Вы меня поймали», — огорчилась Юля. «Это же называется нарциссизм, я читала статьи. Неужели я нарцисс? Это ужасно». «Совсем не ужасно», — заверил я. «Во-первых, маятник самооценки есть в каждом. У одних он проявляется сильнее, у других слабее. А во-вторых, давайте не будем вешать на вас ярлыки. Нарциссизм, тюльпанизм — всего лишь слова. Важно не искоренять эти цветочки, а понимать, какой из них получается букет. Как со своими особенностями жить, чтобы не скучать? Надо попробовать найти в себе ту часть себя, которая не зависит от достижений и оценок». «Понимаю. А эта часть, она точно у всех есть?» «Есть люди, чьи настроение и состояние зависят прежде всего от самооценки, которая, в свою очередь, строится на том, как они видят себя глазами других». Когда Юля говорит, что их агентство прекрасное и крутое, а работы блестящие, она имеет в виду, что так их агентство оценивается миром, другими рекламщиками, клиентами, жюри Каннского фестиваля. Меня ценят, видят, замечают, значит, я существую и играю важную роль. Такая фиксация на оценках со стороны других развивается потому, что с настоящей собой Юля не встречается. В динамической психотерапии этот настоящий «я» называется словом «self». Причина в том, что Юля слишком остро переживает собственное естественное несовершенство, настолько, что отворачивается от него, не показывает его никому, даже самой себе. Вместо этого она конструирует в своем сознании собственный идеальный образ за счет новых и новых внешних достижений, но всегда остается подспудное ощущение нехватки чего-то настоящего. И Юля нередко ощущает внутреннюю пустоту, незаполнимую ни успехами, ни внешними впечатлениями. Победы кажутся фальшивыми елочными игрушками и радуют очень недолго, сменяясь скукой. Каждая эпоха приносит с собой новые модные диагнозы. В наше время мало кто не слышал слово «нарциссизм». Произносит его и Юля, причем огорчается, будто я подловил ее на чем-то постыдном. Нарциссов принято считать холодными эгоцентриками. Популярные статьи рекомендуют держаться от них подальше, а не то, мол, вас будут цинично использовать. На деле все не совсем так. Все мы встроены в наше оценивающее общество. Нарциссические механизмы могут быть вполне адаптивными и проявляться в разной степени. И даже если они доминируют, далеко не всегда полностью овладевают человеком. Мне редко доводилось встречать пресловутых кошмарных, безжалостных нарциссов. И очень часто людей, которые, как Юля, слишком сильно стыдятся собственных несовершенств, из-за чего не могут найти себя настоящего. Эту проблему можно и нужно решать, причем не пытаясь изменить человека целиком, переделать его, а ослабляя напряжение, давая новый опыт и новые способы взаимодействия с другими и с собой. Когда я замечаю, что вопросы самооценки и внутренней, кажущейся пустоты причиняют клиенту боль и что ему трудно найти внутреннего себя самого, я стараюсь вместе с ним найти те бессознательные убеждения, которые поддерживают этот механизм. Какие это убеждения? Убеждение первое. На самом деле я не великий, и это настолько ужасно, что я не могу этого вынести. Обычно люди относятся к собственному несовершенству с долей смирения или иронии. Юля переживает это чересчур остро. Либо у меня 5 с плюсом, либо я презренное ничтожество. Середины нет. Но на самом деле 5 с плюсом, если к ней присмотреться, тоже какая-то сомнительная. Почему плюс только 1 и такой мелкий? Получается, я все равно ничтожество, сколько ни старайся. Напоминаю, убеждения бессознательные. Из этого главного убеждения следуют другие. Убеждение второе. Я должен всегда добиваться успеха и выглядеть безупречно. Не увидит ли кто-нибудь случайно, что на самом деле я не идеален? Это будет настоящая катастрофа. Убеждение третье. Мне быстро становится неинтересно. Если я смог чего-то достичь, значит, не такое уж это и достижение, ведь на бессознательном уровне я ничтожество. Как царь Мидас, превращавший все в золото, но наоборот. Все, до чего я могу дотянуться, тут же становится скучным и не радует. Убеждение четвертое. Я разочаровываюсь в людях. Все так же, как и с достижениями. Чтобы в ком-то разочароваться, нужно сначала очароваться. Сначала кажется, этот человек достоин со мной дружить, достоин того, чтобы я его любил. А потом начинаются придирки и попытки улучшить ближнего своего. Слишком уж он обыкновенный, а мне нужен идеальный. На меньшее я не согласен. Убеждение пятое — все врут. Если я кому-то понравился, скорее всего, что кто-то неискренен или глуп. Ведь меня настоящего, не идеального, невозможно полюбить. Значит, он полюбил то, что я ему показываю. Значит, либо я ввел его в заблуждение, а значит, он глуп, либо он притворяется, а значит, неискренен. Судите сами, легко ли жить с такими бессознательными убеждениями? Разумеется, люди не виноваты, что думают о себе таким образом. Дело в комбинации характера и жизненной истории. Здесь мы не будем касаться возможных причин, по которым эти убеждения становятся основными в бессознательных механизмах человека. Нас больше интересует, можно ли осознать их и хоть немного изменить. Да, иногда можно. Чуть позже я покажу, с чего начать. «Мне кажется», — сказал я, — «кино может оказаться для вас очередной вершиной. Вы на нее подниметесь, оглянетесь по сторонам, а потом начнете спускаться. Искры уже не брызжут, игрушки на елке не радуют. Вопрос только в том, когда именно вам станет скучно. Сколько времени это обычно длится?» «Около 3 лет», — задумчиво сказала Юлия. «Как у Бекбедера. Любовь живет 3 года. Механизм, который мы разбираем, запрограммирован на определенное время. И вы можете, конечно, заняться кино. Но стоит продумать, как изменить само ваше чувство удовлетворения, способ его испытывать. Куда же тогда мне направиться? Так надоело ходить по кругу. Хочется заняться чем-то, что разорвало бы этот цикл, что по-настоящему бы радовало. Вы спрашиваете, какой вид деятельности вас расколдует. Мне кажется, что сам по себе никакой, потому что дело не в объективном внешнем мире, а во внутреннем, вашем. Вы куда бы ни пошли, всюду принесете с собой этот бег по кругу. Вам нужно ослабить зависимость от оценок. Вы когда-нибудь рисовали? В детстве, когда все рисуют. 7 лет. Начните снова. А если я не хочу? Тогда переводить Шекспира. Я что-то не понимаю. Зачем Шекспира? Какой смысл? Кто это будет читать? Вы сами. Найдите деятельность, в которой вас не будет интересовать результат. Вести вас будет только интерес к процессу. Вы привыкли получать отметки извне, а вам надо научиться делать то, что нравится лично вам, независимо от того, как это оценивает внешний мир. Тогда вам не понадобится подкреплять внутреннюю неуверенность и пустоту аплодисментами окружающих. Верить себе, найти себя без достижений — вот что вам нужно. Это не появится, если вы снимете блокбастер и будете ходить по красным дорожкам. А вот если просто для себя что-то делать, без того, чтобы вам поставили 5, есть шанс найти опору на внутреннее. «Подождите», — сказала Юля. «Но все равно ведь, чем бы я ни занималась, внутри меня сидят на трибуне все эти люди. Мама, которая 5 требует, начальник агентства, другие значимые люди, которых я воображаю. И они меня оценивают. Они же внутри меня будут говорить: ну, Юлечка, вот это совсем плохо, а вот это получше. Возможно. Но сейчас там сидят только они. А нам надо на трибуну посадить вас. Сейчас вас на этой трибуне нет. Нам надо, чтобы была. Как сделать такой процесс, где вы были бы удовлетворены внутренне? Знали, что это мое. Что вот здесь я довольна. И наплевать, кто какую табличку поднял. Думаете, у меня получится выбраться из этого? Я никогда ничего не делала просто ради процесса, даже в детстве. Как мне начать? Отведите себе время, о котором никто не знает. 1/2 часа, 1 час. Возьмите листок бумаги и ручку и просто рисуйте картинки, о которых тоже никто не знает и не узнает. И смотрите на них. Что еще вы бы хотели нарисовать? Как получше изобразить это и то? Сами к себе прислушивайтесь. Это нравится, это меньше. Или тексты пишите. «А если у меня, плохо будет получаться?» — спросила Юля. «Вы не представляете, как это страшно?» «Представляю. Очень страшно. Будете получать 3 и 2. Но ставить их себе будете вы сами. И придется привыкнуть и смириться. А потом вы забудете про оценки и начнете кайфовать от процесса». Нашла точное слово, почувствовала кайф. Перевела как надо строчку. Ладно и складно получилось. Супер. Не получалось, и вдруг вышло. Вы не представляете, как это приятно. Ужасно. И очень сложно. Да. Очень. Потому что на эти 1/2 часа вы выходите в открытый космос. Вы не блестящий режиссер, не сотрудник рекламной кампании, не отличник. Нет ни достижений, ни сомнений, ни оценок. Вы просто учитесь слышать себя. Это поможет перестать скучать на работе? Может помочь. Даст выход из ситуации, в которой успех для вас обязателен. и возможность опираться на себя. Техника «Безоценочные процессы». Техника безоценочных процессов работает в тех частых случаях, когда человек, как Юля, осознает, что он слишком фиксирован на самооценке, и это ему мешает, и хочет попробовать относиться к себе иначе. Начать нужно с регулярных занятий тем, что вы не умеете или умеете плохо. Важно делать это в одиночестве, желательно не менее получаса каждый день. Вы можете выбрать хоть вязание, хоть аэробику, но лучше всего писать тексты или рисовать. Тексты. Как сказал поэт, прозаик и журналист Дмитрий Быков, никто не может отнять у писателя его священного права — писать плохо. Вас ждет неспособность выразить мысль, подстерегают неуклюжие фразы и грамматические ошибки. Вы можете сочинять прозу, стихи или вести дневник. Главное, никому не показывать. Картинки. Почти все мальчики и девочки умеют рисовать, пока им не сказали, что они не умеют. Но некоторые дети столь чувствительны, что сами начинают огорчаться, видя, что рисуют не так, не похоже. Им требуется дополнительная уверенность. Нужно, чтобы кто-то сказал им, что они могут рисовать как угодно, и это все равно будет рисованием. Вы такой ребенок. Вам не требуется овладевать какой-то особой техникой рисования. Чем проще, тем лучше. Возьмите простую ручку и листок бумаги, а если хочется, можете воспользоваться и красками. Главное, помните, вы рисуете не ради результата, а ради процесса. Итак, когда вы начинаете практиковать безоценочный процесс, вы сталкиваетесь с тем самым внутренним недовольством собой, о котором говорила Юля. Так работают ваши бессознательные убеждения. «Я занимаюсь какой-то ерундой. Это бессмысленно и бесцельно, мне скучно. Зачем что-то делать, если я делаю это не идеально? Стыдно ошибаться. Я никогда не стану хорошим поэтом, рисовальщиком. Хочется смять и выкинуть», и так далее. Как только бессознательное убеждение овладевает вами и вызывает стыд, остановитесь на нем и попробуйте его пережить, не отбрасывая в сторону. Для этого хорошо подходит схема принятия чувств, состоящая из нескольких этапов. Этап первый. Дайте своему чувству как можно более точное название. Не обобщенное «стыд», а, например, «Голум», «Кощей», «Поганка бледная» и тому подобное. На что похож ваш стыд? Этап второй. Переживайте свое чувство в течение 30 секунд настолько интенсивно, насколько возможно. Говорите себе: «Четверка для тебя — позор. Ты должен быть лучшим или никаким. Эту работу противно держать в руках». Все те фразы, которые ассоциируются у вас с этим чувством или вспоминаются из прошлого. Этап третий. Сделайте глубокий вдох и отстранитесь от этого чувства. В течение примерно 30 секунд просто концентрируйтесь на дыхании или на том, что видите за окном. Этап четвертый. Вернитесь к своему чувству и посмотрите на него со стороны. Вспомните, как только что интенсивно переживали его. Этап пятый. Скажите вашему чувству: «А мне этот текст, рисунок нравится, и мне все равно, что ты об этом думаешь». Вы можете придумать другую мантру, более короткую. Например, одна моя знакомая просто показывала своему стыду средний палец. Торжество безмятежного творчества над тягостными сомнениями оценочности. Этап шестой. Теперь вы можете снова приняться за работу. Боль от собственного несовершенства начнет беспокоить вас уже слабее, станет переносимой. По мере того, как вы будете практиковать безоценочные процессы, вы будете издалека видеть, что навстречу вам идет ваш мистер Кощей или другой персонаж. Вы заранее знаете: «Начну писать и встречу недовольство собой». И заранее знаете, что вы этому недовольному персонажу ответите. Это будет как в компьютерной игре: пройти мимо злодеев и остаться неуязвимым. Но без них вам пройти не удастся. Такие правила. Поэтому вначале лучше переживать все этапы по полной программе. Получая регулярный опыт встреч со своей внутренней фигурой критики, вы будете значительно легче относиться к мистеру Кощею, сталкиваясь с ним в своей профессиональной деятельности. Опыт безоценочности начнет внедряться в вашу обычную жизнь. Когда это произойдет, вы можете попробовать применять еще одну технику. Я называю ее «корчить рожи». В сущности, именно это и предлагается делать в разных вариантах. Техника «корчить рожи». Когда говорят о нарциссических паттернах в человеке, часто упоминают зеркала и отражения. Мол, нам хочется отражаться в других. Я часто уточняю, что отражаться хочется не в зеркале, а скорее в какой-то блестящей, глянцевой, увеличивающей поверхности, вроде елочного шара. И это не так уж плохо. Отражаться интересно. Мы все отражаем друг друга. Это одна из форм общения, которая может становиться увлекательной игрой. Мешает лишь острота и чрезмерность его переживания, его вынужденность, фиксация, негибкость. Стремление казаться кем-то становится более адаптивным, если прибавить к нему творчество, гибкость, самоиронию. Иное отношение, о котором я говорю, близко к тому ощущению, которое человек может испытывать, когда корчит себе рожи, глядя в зеркало. Это смешное действие только кажется простым. В нем много внутренних оттенков. Когда я корчу себе рожи, я злюсь, в бешенстве, но бешенстве наполовину шуточным, гротескным. Вижу себя не просто несовершенным, а разным, в том числе уродливым и смешным, и не боюсь таким быть. Не сдерживаю себя. Разглядываю себя со стороны, замечаю свои новые черты, усиленные гримасой. Напоминаю себе о своих самых характерных качествах. Гримасы усиливают только то, что в нас есть. Ничего нового они не показывают, и в наших гримасах отражаются разные стороны нашей личности. Как можно корчить рожи и меняться? Первое. Переодевайтесь, причем не только в то, что вам идет. Наедине с собой вы можете переодеваться в смешные, нелепые наряды и встречаться с собой в зеркале, преодолевая стыд от собственного странного внешнего вида. Если у вас есть косметика, неважно, кто вы по половой и гендерной принадлежности, вы можете попробовать менять внешность и при помощи грима. Актеры и актрисы, как все знают, частенько любят рисоваться и любоваться собой. Но страсть к перевоплощениям уменьшает, ослабляет, разминает их нарциссические паттерны. Они знают, что из себя можно приготовить все, что угодно. Второе. Пойте чужим голосом. Вы никогда не пробовали изобразить Земфиру, или Высоцкого, или Монеточку, прочитать карикатурно-свирепый рэп, прочесть монолог из любимой пьесы или перевоплотиться в любимого киногероя? Свое истинное «я» можно нащупывать постепенно, искать его в различных ролях, побыть немного таким, немного другим, отчасти притвориться, отчасти взаправду пережить новое чувство. Даже если не можешь дотянуться до самой сути, то с помощью вдохновенного перевоплощения оказываешься где-то рядом с ней. Третье. Заведите бальную книжечку. Помните в старинных комедиях? Н посмотрел на меня 8 раз, Ф станцевал со мной 2 танца, обратили внимание на мое платье 23 раза. Заносите туда все свои танцы нарциссизма. 17.00. Все идиоты, как скучно. Я всех вижу насквозь, я достоин большего. 17.48. Муки стыда по поводу того, что G поставил мне лайк, но наверняка сволочь не искренне, а на самом деле меня ненавидит. 22.54. Исхожу с завистью к D, которая сняла отличное кино, а я до сих пор прозябаю в рекламе. Занесли в книжечку. Глянули в зеркало, скорчили себе рожу и расслабились до следующего раза. Постепенно записи в книжечке станут реже. В нарциссизме нет никакого греха, но механизмы, связанные с оценками и обесцениванием, могут доставлять страдания, мешать быть собой. Как и в случае с другими особенностями, лучше, если мы имеем возможность усиливать и ослаблять их, пользоваться ими гибко и по своему желанию. А что же Юля? Насколько ей удается делать что-либо безоценочно? Переносит ли она эти умения в реальную жизнь? Пока не знаю. Мои клиенты не обязаны давать мне отчетов, да и себе тоже. Иногда даже не вполне понятно, о каких результатах следует говорить. В случае с Юлей, например, все парадоксально. Хорошим результатом было бы снижение стремления к результатам. Впрочем, кое в чем я уверен. В последнее время Юля стала очень смешно шутить. Некоторые мемы прошлой осени придумала именно она, только никто об этом не знает. А я узнал совершенно случайно. Не спрашивайте меня, как. Итоги главы. Есть люди, чьи настроение и состояние зависят прежде всего от самооценки, которая, в свою очередь, строится на том, как они видят себя глазами других. Какие убеждения поддерживают этот механизм? На самом деле я не великий, и это настолько ужасно, что я не могу этого вынести. Я должен всегда добиваться успеха и выглядеть безупречно. Мне быстро становится неинтересно. Я разочаровываюсь в людях. Все врут. Человек не виноват в этих убеждениях. Можно ли осознать их и хоть немного изменить? Техника «Безоценочные процессы». Первое. Практикуйте то, что не умеете или что умеете плохо. Важно делать это в одиночестве, желательно в течение не менее получаса каждый день. Второе. Когда вы начинаете практиковать безоценочный процесс, вы наталкиваетесь на внутреннее недовольство собой. Как только оно овладевает вами и вызывает стыд, остановитесь на нем и попробуйте его пережить, не отбрасывая в сторону. Дайте своему чувству как можно более точное название. Переживайте свое чувство в течение 30 секунд как можно интенсивнее. Сделайте глубокий вдох и отстранитесь от этого чувства на 30 секунд. Вернитесь к своему чувству и посмотрите на него со стороны. Вспомните, как только что интенсивно переживали его. Возразите ему. Теперь вы можете снова приняться за работу. Боль от собственного несовершенства будет беспокоить вас слабее, станет переносимой. Техника «Корчить рожи». Когда я корчу себе рожи, я злюсь, в бешенстве, но в бешенстве наполовину шуточном, гротескном. Вижу себя не просто несовершенным, а разным, в том числе уродливым и смешным, и не боюсь быть таким. Не сдерживаю себя. Разглядываю себя со стороны. Замечаю свои новые черты, усиленные гримасой. Напоминаю себе о своих самых характерных качествах. Гримасы усиливают только то, что в нас есть. Ничего нового они не показывают. И в наших гримасах отражаются разные стороны нашей личности. Как можно корчить рожи? Переодевайтесь, причем не только в то, что вам идет. Пойте чужим голосом. Заведите бальную книжечку. Механизмы, связанные с оценками и обесцениванием, могут доставлять страдания, мешать быть собой. Как и в случае с другими особенностями, лучше, если мы имеем возможность усиливать и ослаблять их, пользоваться ими гибко и по своему желанию.